наплававшись, накувыркавшись и належавшись на водах, посетили сауну, хамам и русскую баню, после чего решили поужинать. Переоблачившись в зеленые махровые халаты, сели в пустом ресторане с интерьером из пластиковых водорослей, улыбающихся рыб и лупоглазых морских коньков. Ван Хонг заказал бутылку белого крымского в ледяном ведерке и местную форель из горных алтайских рек. «Я рад, что вы любите воду», — Ван поднял свой бокал. «Не могу без воды», — Маша глотнула вина. «Море — это как и любовь». «Я тоже не могу и недели без воды», — Ван чокнулся с Машей и Гариным. «А я могу», — пророкотал Гарин. «У меня с водой, а именно с морем, непростые отношения». «Были проблемы?» — спросил Ван. «Да. Хоть и вырос я сухопутным, не на реке, плавал весьма неплохо. Папаша возил в Крым и в Грецию с детства. Море я полюбил. И однажды, это было уже во врачебные годы, в Крыму задумался и заплыл довольно далеко. Настолько далеко, что берега уже видно не было». «О чем задумались?» — спросила Маша. «Помнится о жизни, о профессии уездного врача. Как жить, где, а главное, с кем?» «Проклятые вопросы!» «Амитаба!» — вдруг тихо произнес Ван, прикрыв глаза, когда официант принес закуску. «Вы буддист?» — спросил Гарин. «Да. И кого вы благодарите? У буддистов уже нет бога». Маша взяла соленый орешек и захрустела им. «У вас только путь? Дхарма?» «Будха-дхарма», — поправил Ван. «Я благодарю Будду за то, что он научил меня правильно воспринимать еду. Поэтому теперь мне не страшен и голод». «Мудро», — Гарин приступил к закуске. «А что значит правильно воспринимать еду? А как одну из наших иллюзий, и не более этого?» «Ну да, все есть майя», — кивнула Маша. «И еда, и желания, и страдания». «А страдания человека, с которого сдирают кожу, ну тоже иллюзия?» — спросил Гарин. «Безусловно», — ответил Ван. «То есть, — продолжила Маша, — если на ваших глазах будут сдирать кожу живого человека или мучить ребенка, вы скажете, это майя, дорогие палачи и жертвы, немного терпения, и все это пройдет?» «Нет, я постараюсь этому противостоять». «Зачем? Это же майя». «Буддист должен помогать живым существам». «А если для спасения истязаемого ребенка вам придется убить палача?» «Я постараюсь этого не сделать». «Как?» «Подойду и скажу, сдирай кожу с меня, а ребенка отпусти». «А если ему неинтересно будет сдирать кожу с вас?» Гарин поднял свой бокал. «Да», — подхватила Маша. «Он скажет, не нужно ты мне со своей старой кожей. Я хочу сдирать молодую. Убирайся, и даст вам пинка». «И даст вам пинка», — многозначительно повторил Гарин, пригубливая вино. Ван внимательно посмотрел на них. «Вы христиане?» — спросил он. Маша и Гарин рассмеялись. «Да, дорогой Ван, мы христиане», — ответил Гарин. «Христиане пролили реки человеческой крови». «И проливают», — тряхнул бородой Гарин. «Плохие христиане. А надо быть хорошим христианином». «Что это значит?» «Милости прошу, а не жертвы», — ответил Гарин. «Здесь мы с христианством совпадаем», — улыбнулся Ван. «За милосердие», — подняла бокал Маша. «За милосердие», — взял свой бокал Ван. «Его так не хватает сейчас». «За милосердие», — громко чокнулся с ними Гарин. Выпили, стали закусывать, принесли горячее. «Доктор, вы не рассказали про море», — напомнил Ван. «Заплыли далеко». «Полежали на спине?» «Да-да». «Полежал, подумал, очнулся и стал оглядываться, куда плыть». «По солнцу же можно определить», — подсказала Маша. «Тот-то и оно, что по солнцу. Это было вечернее купание, и солнце зашло. Темнеет в Крыму мгновенно, как вы знаете». «Я и там ни разу не была», — вздохнула Маша. «Темно, а огоньков не видно. Что делать?» «На западе горизонт ночью вечером подсвечен», — Ван принялся за рыбу. «Да, но не в тот вечер. Как такое возможно? Черт его знает. Природа и светило небесное сделали мне подарочек. Вот представьте, ночь нарастает, звезды горят, метеориты пролетают, и я один в море. Куда плыть? Ориентироваться по звездам. Я в этом и сейчас не силен, а уж тогда с берега могут долетать звуки. Я вслушивался. Тишина полнейшая. И как, по-вашему, я вышел из положения? Маша и Ван переглянулись. Ван глотнул вина, задумавшись на мгновение. Я думаю, доктор, что вы вспомнили. Наверху, в переплете из шестигранных стекол купола, раздался оглушительный взрыв. Взрывной волной их швырнуло на пол, и сразу же два новых мощнейших взрыва сотрясли аквапарк. Свет замигал и погас, потолок стал рушиться, Маша вскочила, стала помогать встать Гарину, Ван неподвижно лежал среди опрокинутых стульев. Сверху посыпались пластиковые стекла и рамы. Гарин поднялся, они побежали, но тут же остановились. Куда? Часть купола с грохотом рухнула, и сразу же где-то рядом снова прогремели два взрыва. «Туда!» — Маша потянула Гарина в сторону прозрачного рукава с горной рекой, поток которой был еще подсвечен снизу. Спотыкаясь, натыкаясь на обломки, они бросились к нему. Сверху сыпались осколки. Добравшись до рукава, Маша стала толкать Гарина в поток. «Плывем! Вынесет!» «Нет, подождите!» Воспротивился был он, но поскользнулся, отчаянно взмахнув руками, упал, и его понесло быстрой водой по скользкому полупрозрачному светящемуся желобу. Сзади раздался взрыв, желоб погас. «Маша!» — закричал Гарин, барахтаясь в сильной, теплой, пахнущей бассейном воде. Его несло по пластиковому руслу, мотало и переворачивало. И новые взрывы раздались сзади, и затрещало, и стало все вокруг валиться, валиться, так что заходил ходуном и желоб. Пролетев по крутому виражу и резкому спуску, Гарин обрушился в темный бездонный бассейн, забарахтался, наткнулся на обломок чего-то угловатого, потом на тело мужчины, потом на него посыпалось сверху мелкое дробящееся, и он нырнул, уклоняясь. Проплыв под темной водой, ударился лбом о стену, протянул руку, схватился за кафельный борт, подтянулся, с ревом морского льва вырвал свое тело из воды, перевернулся и встал на колени, тяжело дыша, и резко запахло сырой, свежей ночью. Он поднял голову, над ним квадратились пустые переплеты водного рукава с обломками стекол, чернело небо, сияла луна, и сверкали звезды. Гарин встал. Он пролез через пустую раму и шагнул в траву. Оглянулся. На месте огромной головы осьминога зловеще дымилась груда обломков. Пахло ночью, паром бассейна и разорвавшимися снарядами. «Боже мой!» — пробормотал Гарин. С его халата текла вода. Он машинально нашарил на шее цепочку, потянул целое пенсне. Болталась на ней. Он протер его мокрой махрой халата, водрузил на нос, снова огляделся. Слева темнел лес, справа светился спальный район Барнаула. Два ближайших дома были разрушены. Оттуда раздавались отчаянные крики. «Маша!» — закричал Гарин в сторону рухнувшей головы аквамира так сильно и надрывно, что выпустил газы. Запахнув и подвязав мокрый халат, он двинулся в сторону дымящихся обломков и понял, что левый резиновый шлепанец потерян. Он сбросил правый и зашагал титановыми ногами по траве и хрустящему пластику. Пройдя вдоль темного полуразрушенного рукава, по которому все еще текла, журчала темная вода, он вошел в облако кислого дыма и пара. Прошел дальше и увидел страшную в своей беспощадности гору обломков, все, что осталось от головы аквасьминога. Пробиваясь сквозь пары дым, лунный свет неярко освещал искореженные рамы, стекла, бетонные и пластиковые куски. От горы исходило гробовое молчание, Ни одного человеческого голоса не было слышно. «Маша!» — снова закричал он, и снова никто не ответил. Гора обломков молчала. «Господи, спаси Машу!» — произнес Гарин срывающимся голосом и размашисто перекрестился. Он ступил на гору. В это время сзади послышался нарастающий вой, на ночном небе сверкнуло, Гарин поднял голову. Пара десятков светящихся снарядов установки залпового огня с угрожающим ревом пересекли темноту неба и обрушились на спальный район. Взрывы накрыли дома, ударная волна долетела, качнула Гарина, он пошатнулся, сел на обломки, свет в домах погас, облако дыма накрыло их. И сразу же новые снаряды полетели уже непрерывным огненным воющим потоком дальше по району, в сторону Барнаула, и стали ложиться и рваться, ложиться и рваться. Взрывы слились в один, загрохотало, закачало гору, захрустели, задвигались, оседая обломки. Часть снарядов стала рваться неподалеку. Взрывы росли один за другим, двинулись на Гарина живым столбом смерти. Он вскочил и побежал от этого столба в сторону леса. Небесный вой и земные взрывы слились воедино. Уши заложило. Гарин бежал по серебристой, облитой луною траве. Достигнув леса, схватился за сосновый ствол, обернулся. Столб, клубящийся, яростно рвущий воздух смерти, дошел до рухнувшей головы аква-осьминога. Ее накрыло дымным облаком. Гарин открыл рот, собираясь просить, требовать, умолять, угрожать, но большие жабьи губы его искривились, и он бессильно заплакал, глядя на растущее облако дыма на месте бывшего водного рая. Огненные снаряды неслись по небу и ложились на землю все дальше, в сторону центра города. Рыдания сотрясали большое тело Гарина. Обняв шершавый ствол сосны, он рыдал, прижавшись к нему щекой. Рыдал, как давно уже не рыдал, по-мальчишески, трясясь, пуская слюни и топая титановой ногой. Нарыдавшись до изнеможения, он вытер слезы мокрым махровым рукавом. Снова нашарил цепочку, подтянул пенсне, надел и двинулся вглубь ночного леса.